Глава 17. Возвращение. «Здравствуйте, молодой человек. Чем могу быть полезен?» Встретил Виктора седовласый мужчина за 50. Он в этом ателье и за владельца, и за администратора. Бывает, и сам за заказы берется. В этом случае тот обойдется раза в два дороже, зато выполнен будет в самые сжатые сроки и с неизменно высоким качеством. Всеми остальными занимались портные и портнихи. «Я служу в недавно созданной ЧВК «Варяг». Хотел бы пошить офицерские, парадные и повседневные мундиры, шинели, шапки и фуражки». «Вы? Офицер?» «Что вас удивляет?» «Я помню вас, молодой человек, хотя и не сам обшивал. И если мне не изменяет память, а на нее я не жалуюсь, то вы были в чине старшего унтер-офицера и служили в ЧВК «Витязь». В «Витязе» сокращение в связи с изменившейся политической обстановкой, но мы без работы не останемся. Что же до звания, то Китай – страна чудес и больших возможностей», – слегка развел руками Виктор. «Понимаю. В каком звании?» «Поручик». «Однако», – покачал мужчина головой, – «и как скоро вам нужен заказ?» «Настолько, что я хотел бы просить вас лично взяться за пошив. Готов уплатить вдвое большую цену». «Что же такое случилось, что парадные мундиры шинель понадобились уже к завтрашнему полудню?» Эдак походя обозначил сроки мастер, при этом осматривая клиента и даже не думая браться за измерительную ленту. «Тороплюсь предстать в новом обличии перед дорогими мне людьми». «И это не девушка», – делая запись в блокноте, отстраненно произнес портной. «Откуда вы знаете?» «Живу давно, молодой человек». «На вид ему лет 55, не больше. Регулярное использование аптечки могло, конечно, несколько омолодить его внешне, но не так, чтобы разительно. Если использовать с молоду, тогда другое дело. А так процесс старения уже запущен, и его можно только притормозить. Но ни от седины, ни от лысины уже не избавиться. Как, впрочем, и от болячек, перешедших в хроническую форму». «Если завтра в 8 вы сможете прийти на примерку, то уже к полудню облачитесь в парадную форму». «Замечательно. А остальное?» «Также спешите». «Хотел уже через 2 дня отбыть домой». «Плата та же?» «Разумеется». «Будут готовы к послезавтрашнему утру. Примерка не понадобится». «Благодарю». «Что же, в таком случае до завтра». Виктор даже не подумал усомниться в способностях портного, который так и не снял никаких мерок. И ведь он не мог пройти инициацию в принципе. Каким же он был бы мастером, случись это? Быть может, одаренный, отмеченный эфиром? Гениями ведь этот мир не удивить. Иное дело, что не все могут пробить себе дорогу или просто-напросто найти практическое применение своим талантам. К слову, его одноклассник Свечкин сейчас работает механиком в Троицке. Спивается понемногу. Никак не может принять того, что перегорел во время инициации. Но хотя и пустыш, будучи изначально отмеченным, все же даст фору иным с задранными умениями. Так-то. Едва оказался на улице, как пришлось поправлять шарф. Оно, конечно, мороз, куда там югу Китая. Но по ощущениям все же теплее. К слову, в этом пальтишке там ему пришлось бы не сладко, а тут вполне привычно. Хотя и задувает ветер, но нет и в помине той влажности. Во Владивосток Виктор и еще пара десятков человек прибыли ранним утром. Их встречали и прямо с аэродрома на 2 автобусах доставили сначала в расположение ЧВК «Витязь», где они смогли забрать со складов хранившиеся там личные вещи, после чего без проволочек переместили в пункт дислокации уже «Варяга». Эти также пристроились в глухом уголке пригорода столицы. Там у бывших «Витязевцев» приняли документы и выписали отпускные уже со штампами и печатями новой компании. То, что они служат в коммерческой структуре, не имело значения. Коль скоро надел форму, будь добр соответствовать. Если дашь повод, то патруль тебя непременно загребет. Армейцы ненавидели моряков, моряки не терпели сухопутных, и те и другие испытывали вражду к снобам летчикам, которые платили им той же монетой. Но все они дружно охотились за наемниками. Вот такая тенденция появилась с недавнего времени. На губу, конечно, не загремишь. Все же невооруженные силы республики, хотя и являются резервом на случай мобилизации. Но по карману это ударит непременно. Поэтому ЧВКшники предпочитали расхаживать в гражданской одежде, благо это было не запрещено. Впрочем, Виктор был в цивильном платье по той простой причине, что соответствующего мундира у него пока не было. Вот уж чего он не собирался делать, так это стесняться службы в ЧВК. Да, это не совсем вооруженные силы, но ведь только внешне. А так-то они значились за Департаментом безопасности республики. И плевать, что об этом не распространяются. По сути, это ведь секрет Полишинеля. После ателье направился в банк, где без проволочек получил 857 325 очков свободного опыта. Ничего так вышло, солидно. Как и намеревался изначально, закрывать заем не стал. Вместо этого направился в трактир. Очень уж хотелось нормально поесть. Армейские рационы и китайская кухня уже изрядно надоели. Местные, конечно, и русские блюда готовили, но они у них все равно получались китайскими. Пока ожидал зеленые щи с мясом, решил раскидать опыт и свежим взглядом посмотреть, что у него получилось. Итак, на чем он остановился? Получено 256 тысяч опыта к умению «Радист-3». 256 тысяч из 256 тысяч. Получена новая ступень умения «Радист-4». Всего 0. Получено 256 тысяч опыта. 1 954 970 из 2 48 тысяч. Свободный опыт 691 390. «Радист четвертой ступени есть. Теперь нужно поднять заряжающего». Еще одно умение, которое пролежало мертвым грузом несколько месяцев, не поднявшись ни на одно очко. Получено 256 тысяч опыта к умению «Заряжающий 3». 256 тысяч из 256 тысяч. Получена новая ступень умения «Заряжающий 4». Всего 0. Получено 256 тысяч опыта. 2 48 тысяч из 2 48 тысяч. Получена новая ступень сути. Текущая ступень сути – 11. 0 из 4 96 тысяч. Получено 162 970 опыта. 0 из 4 96 тысяч. Невозможно начислить 162 970 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 5 очков надбавок. Всего 5. Свободный опыт 435 390. А вот и потолок образования. С одной стороны, хорошая новость. С другой, опять будет давить жаба за перерасход свободного опыта. Но плюсов, несомненно, больше. Теперь у него опять будет копиться избыток, который он сам же сможет перевести в свободный. Не откладывая в долгий ящик, внес 4 очка надбавок в харизму, чтобы обеспечить себе задел для дальнейшего карьерного роста. Должность командира роты требует показателей харизмы как минимум в 1,7. Оставшееся очко вогнал в интеллект. В его реальной пользе он уже давно убедился. А в планах было академическое образование. В далеких, не без того, но отчего бы не начать готовить задел уже сейчас. Получено 196 188 опыта к умению «Наводчик-3». 256 тысяч из 256 тысяч. Получена новая ступень умения «Наводчик-4». Всего 0. Получено 196 188 опыта. 0 из 4 96 тысяч. Невозможно начислить 196 188 опыта. Необходимо академическое образование. Свободный опыт 239 272. Вполне ожидаемо появилась возможность открыть новое умение «Шестое чувство». Никаких причин, отчего бы не вложиться в него. Тем более он к этому долго шел и слил чертову прорву опыта. Получено новое умение «Шестое чувство». 0 из 2000. Получено 2000 опыта к умению «Шестое чувство». 2000 из 2000. Получена новая ступень умения «Шестое чувство» 1. 0 из 4000. Получено 4000 опыта к умению «Шестое чувство 1». 4000 из 4000. Получена новая ступень умения «Шестое чувство 2». 0 из 16000. Получено 16000 опыта к умению «Шестое чувство 2». 16000 из 16000. Получена новая ступень умения «Шестое чувство 3». 0 из 256000. Получено 200000 опыта к умению «Шестое чувство 3». 200000 из 256000. Получено 222000 опыта. 0 из 4,096,000. Невозможно начислить 222000 опыта. Необходимо академическое образование. Свободный опыт 17272. Да, все же не хватило, чтобы поднять умение до максимума. Впрочем, вполне ожидаемо, чего уж там. Вгонять весь опыт не стал по той же привычке иметь какой-никакой запас в кубышке. Особой пользы от шестого чувства сейчас нет. Если вдруг понадобится форсировать, то он всегда может докупить недостающее. Правда, отдавать на это дело 800 рублей как-то не хотелось. Деньги у него есть, причем более чем достаточно. Ежемесячные лицензионные отчисления порядка 700 рублей. В Китае он получал только один оклад, два оседали на его счету в банке, а это 190 рублей в месяц. Да плюс отчисления за Георгиевский крест, сегодня поднявшиеся до 95 рублей. Премиальные за подбитую технику и бой у Утяна. В общей сложности на его счету сегодня находится более 20 тысяч рублей. Фантастическая сумма, ну или еще недавно казавшаяся ему таковой. Но зачем отдавать деньги за то, что можно заработать и так, причем без финансовых потерь, да еще и отдохнуть душой? Заберется в их с батей избушку и поохотится на славу. Один, в зимней тайге. Эх, красота! Закончив обед, отправился в главное управление ДБР. Он уже состоял в департаменте на учете как характерник и должен был сообщать о своих перемещениях. Перед отбытием, обозначив пункт назначения и не позднее 3 суток по прибытии к новому месту. Иначе не слабый штраф и неизменные разбирательства. Признаться, он уже не был уверен в том, что идея получить характерника была столь уж хороша, потому что особой выгоды от этого он пока не получил, зато дополнительной головной болью уже обзавелся. Помимо этого, он был обязан зарегистрировать свои артефакты. Отобрать их у него не могли, добыто законным путем, так что все в пределах существующих рамок. Но и владеть ими просто так, от вольного, как и использовать направо и налево, он не имел права. Иное дело в войсках. Там опыт рассматривается как законный трофей. Но тут предполагалось, что манипуляции им будет проводить характерник батальона. И вдруг такой пассаж. Взводный со столь нетипичным умением выбивался из общего ряда. Да чего уж там, понятие трофейного опыта начинало играть другими красками. И пусть у него в данном направлении пока еще глухо, это ни о чем не говорит. Просто он пока не адаптировался к новым реалиям. Ну и такой момент. Самураи не больно-то сдаются в плен. Процедура регистрации не заняла много времени. Характерник, к слову, 4-й ступени, изучил суть Виктора, сделал у себя какие-то записи, зафиксировал маркировку и номер артефактов, на секундочку, работы ДВРовских артефакторов. Покончив с этим, он выпроводил посетителя, так как хватало своих дел. Суббота – короткий рабочий день. Да-да, есть такое у безопасников, ибо ничто человеческое им не чуждо. Зато сам факт того, что новоявленный поручик вернулся из Китая при столь дорогих и редких трофеях, вызвало удивление у занимавшегося им капитана. Вот уж кто сыпал вопросами, словно восторженный юнец. Вообще-то, самую малость переигрывал. Или Виктор уже научился распознавать фальшь. Подумалось, что их беседа будет задокументирована и, возможно, ляжет в папку полковника Григорьева. Хм. А может, и сам Нестеров уже обзавелся своей. Как знать, как знать. После этого Виктор навестил строевую часть, где завизировал свое ознакомление с приказом о присвоении ему офицерского звания, а заодно получил свои кресты. Он, конечно, не мог афишировать свою принадлежность к ДБР и армии вообще, но имел полное право носить заслуженные им награды. Иное дело, что об обстоятельствах награждения распространяться не рекомендовалось. Виктора так и подмывало заглянуть к подругам в общежитие, но он сдержался. Мало того, все время оглядывался, чтобы случайно не столкнуться и с Анной Федоровной. Городская управа буквально через дорогу. Нет, он их непременно навестит, но ему хотелось произвести впечатление, представ перед ними в парадном мундире. Ребячество? Да наплевать. Поэтому, едва покончив с делами, Виктор, дабы избежать случайных встреч, направился прямиком в гостиницу, где и просидел до утра. Потом примерка, и дабы вновь не мелькать в городе, рискуя встретиться со старыми знакомыми, он оккупировал кресло в уголке ателье, вооружившись заранее припасенной книгой. Он по-прежнему зачитывался художественной литературой. Правда, теперь от юношеской восторженности не осталось и следа. В восприятие предложенного автором мира добавилась изрядная доля здорового цинизма. Был даже момент, когда Виктор едва не отмахнулся от книг, утративших для него романтический ореол. Уж больно сильно его приложила по голове окружающая действительность. Однако именно шанхайские бои заставили его вновь взяться за чтение. Ему банально хотелось отвлечься от тягот войны. Большинство предпочитало спиртное, помогавшее им на время забыться и сбросить накопившееся нервное напряжение. Виктор же взял в руки книгу. Просто теперь он воспринимал повествование как сказку. И да, в этой связи он теперь предпочитал не приключенческие романы, а любовные. Кто бы мог подумать. Правда, сейчас у него в руках был не роман, а самоучитель по испанскому языку. А перед ним лежала тетрадка, в которую он скрупулезно записывал все свои новые познания. И это он, неисправимый троечник по английскому. А ведь Виктор теперь успел изучить китайский и японский. Причем на первом говорил свободно и даже без акцента, с правильным шанхайским выговором. С испанским дело спорилось, словарный запас рос как на дрожжах. Что ни говори, а лингвистика четвертой ступени подобна магии. Но сейчас он только набивает необходимую базу, дабы окунуться в языковую среду. Как только это произойдет, то уже через пару недель он будет общаться практически без затруднений, а месяц спустя так и вовсе свободно. Год, и он овладеет испанским в совершенстве, причем при желании сможет использовать различные диалекты. «Здравствуй, Аксинья», – одарив горничную Аршиновых широкой улыбкой, поздоровался Виктор. Воскресный обед традиционно проходил в кругу семьи. Роман непременно присутствовал на нем, как могли быть и приглашенные, так что Виктор не без оснований полагал, что из ателье пришел прямо к столу. «Виктор Антипович», – всплеснула руками статная молодая женщина. «Экий вы красавец! Сбросить бы мне годков этак 20!» – покачав головой и откровенно любуясь молодым человеком, произнесла она. «Не скромничай, Аксинья, ты красавица каких мало. Молодые пигалицы перед тобой лишь бледное подобие женщины. Просто зачем тебе нужен такой оболтус?» – махнул рукой Виктор. Между прочим, не сильно покривил душой. Женщина и впрямь была в самом соку, если прежде она и казалась ему слишком взрослой, то теперь он видел в ней то, на что прежде не обращал внимания, и близость с ней им уже не воспринималась как нечто несуразное. Иное дело, что черту дозволенного он не переступит хотя бы потому, что и к ней, и к обитателям этой квартиры он со всем уважением и сыновьим почтением. Но отчего бы не сделать женщине приятное? Вон как зарделась от удовольствия. Махнула на него рукой, как на малолетнего шалунишку, приняла шапку, шинель и проводила в столовую. Как и предполагал Виктор, все семейство было в сборе. В смысле без Данилы, конечно же, который все еще находился в Испании. Хорошо хоть без посторонних, а то как-то нехорошо могло получиться. Глава семейства откинулся на высокую спинку стула и, отложив ложку, уперся руками в стол. Роман смотрел на друга широко открытыми глазами. Анна Федоровна поднялась и, прослезившись, сначала прижала его к своей обширной груди, а потом расцеловала как родного. «Витюша, слава тебе, Господи, жив и невредим!» – произнесла она со всхлипом и тут же потянулась за платочком. «Эй, ки молодец!» – покачал головой Глеб Данилович. отправляли с двумя крестами, а вернулся с полным бантом, да еще и в чине поручика. Учись, Аболтус, это уже кромки». Бросил на стол салфетку, поднялся и крепко пожал руку. «С возвращением, сынок». «Витя, нет слов», – также поднявшись и разведя руки, произнес Ромка, после чего они обнялись. Аксинья, не дожидаясь распоряжения Анны Федоровны, уже выставляла дополнительный прибор. А как только с приветствиями было покончено, гости усадили за стол. Ромка порывался было расспросить друга, но Аршинов-старший пресек эти поползновения на корню. «Нечего ерундой маяться, для разговоров будет десерт, как, в общем-то, и произошло». «Да нечего, собственно говоря, рассказывать», – пожал плечами Виктор, когда все же дошло до вопросов. «Понимаю», – кивнул полковник. «Ну тогда коротко. За что третий крест?» «С одной стороны, оно вроде как распространяться по поводу связи ЧВК и правительства нельзя, но с другой – данный факт – секрет Полишинеля. Всем ведь понятно, что компании эти на ровном месте не создать, и они изначально задумывались для силовой поддержки политики правительства ДВР». А уж на фоне того, что Витязь имел на вооружении новейшие образцы, так и вовсе отпадали последние сомнения. В той же Испании ничего подобного и рядом не было. Опять же, разговоры исподволь о некоторых аспектах службы ЧВК даже поощрялись руководством. Слухи и пересуды к делу не пришьешь, а на общественное сознание они неизменно оказывают благотворное влияние. «Шанхайские бои. По совокупности», – коротко ответил Виктор. «А четвертый?» – вновь поинтересовался полковник. «Бой при Утяне». «Так ты, получается, прошел через самую мясорубку?» – невесело хмыкнул Аршинов-старший. При этих словах Анна Федоровна прикрыла ладошкой рот и посмотрела на Виктора таким взглядом, что ему сразу стало неуютно. «Ну и понял, что перед матерью крестами светить не след. Батя покажет, и хватит». Даже братьям и сестрам ничего говорить не будет. Сидел в тылу, охранял какой-нибудь там мост. Рядом даже не стреляли. Одни сплошные удовольствия. «Анна Федоровна, все не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Мясорубка – это громко сказано. За все время боев мой взвод потерял только 15 человек. Поверьте, это очень мало. Просто мы с самого начала начали собирать аптечки». «У меня во взводе зарядов было больше, чем личного состава, так что погибнуть практически нереально, если только не попадет в голову». «Даниле не в голову, кровью истек», – всхлипнув, возразила Анна Федоровна. Виктор вопросительно посмотрел на Аршинова-старшего, тот легонько пожал плечами. «Завтра ожидаем возвращения. На службе остаться позволили, но до получения 10-й ступени в действующей части ему ходу нет». Понимая, что сотворил глупость, Глеб Данилович поспешил увести разговор в другую сторону. Дальше расспросы пошли о культуре, обычаях и вообще жизни китайцев. О том, как ведут и чувствуют себя на территории Китая представители европейских держав, вызвал общий интерес рассказ о шанхайском русском отряде и эмигрантах вообще. Много о чем нашлось поговорить помимо войны. Потом мужчины удалились в кабинет Аршинова-старшего. И тут уж полковник насел на Виктора всерьез. Его интересовало все, от экипировки до особенностей уличных боев и взаимодействия с авиацией. Глеб Данилович сыпал уточняющими вопросами и, устроившись за столом, делал отметки в большом блокноте. Нередко просил Виктора дополнить ответ схемами. В немалой степени его интересовал вопрос с потерями и роли в бою аптечек. Посетовал, что о подобной концентрации артефактов на подразделение не приходится и мечтать, но все же соответствующий вывод сделал. Наконец полковник смилостивился и отправил молодых оболтусов гулять. Чего им сидеть со стариками? Опять же, сами они с супругой собрались в театр. Словом, молодежь направо, родители налево. Хм, или все же наоборот.